Месяц шел своим чередом, в Косик, Слотике и Алтазии происходило что-то странное. Неожиданно для всех дом Тарамотул организовал экспедицию в Блантир за легендарным имперским посохом Экосии и вложил в эту затею огромные средства. На самом деле Дэймон надеялся на большее, но все равно размах и скорость впечатляли. Многие гадали, зачем дому так срочно потребовался посох, но руководство Тарамотула отказалось что-либо объяснять. Что немаловажно, Южный дом продемонстрировал способность открывать межконтинентальные порталы между своей территорией и лагерем в Блантире. Зак и Зорян предпочли бы скрыть этот факт, но размах операции не оставил им выбора, новость распространилась словно пожар. И вскоре все разведки, действующие в Косе и за его пределами, сбились с ног, пытаясь разобраться в ситуации. Что забавно, многие заинтересовались и самим посохом. Ведь не просто так Тарамотула стремятся заполучить эту археологическую ценность. Многие хотели, если не заполучить его для себя, то хотя бы узнать, что с его помощью рассчитывают получить конкуренты. Зак и Зурян планировали выкрасть результаты их поисков ближе к концу цикла. Как знать, вдруг соперники заметят что-то, что упустили они. Во-вторых, по всей Алтазии стали находить схемы изощренных заклинательных формул, алхимические рецепты, сборники заклятий и разведывательные данные. Никто не знал, кто стоит за дарами, как они это делают и чего добиваются. Что там? Неизвестно было даже, сколько людей на самом деле получили подарки. Ведь далеко не все сообщили о находке. Наконец, большинство известных подарков пришлось на территорию Эльдемара, что здорово обеспокоило его соседей. Весь континент гадал, что происходит и как этим воспользоваться. Естественно, за переполохом стояли Зак и Зориан. Они затеяли это с единственной целью – отвлечь внимание от путешественников во времени. Надеяться, что никто не ошибется и не привлечет внимания, особенно в первый месяц, когда впечатление так свежо, не приходилось. Так пусть люди гадают о таинственных подарках, а не о преподавателях, путешествующих во времени. Пока что это работало, но не факт, что так будет до конца месяца. Помимо этого, парни участвовали в поисках посоха в Блантире. Пусть основную работу выполняла команда Дэймона, их участие тоже было необходимо. Только они могли открывать пространственные врата, и только они, благодаря функции маркера, могли опознать имперский посох, описание которого дошло до наших дней в весьма неполном и противоречивом виде. Зорян втайне надеялся, что такая толпа специалистов быстро найдет посох, но его мечты разбились о суровую реальность. Увы, найти посох куда сложнее, чем врата Бакоры. При всей своей редкости врата весьма узнаваемы, чего не скажешь о посохе. Ящеролюди обожали посохи. Практически в каждом селении правители жрец носили этот символ власти. С одной стороны, хорошо, значит, их цель вряд ли пылиться где-нибудь в сокровищнице. С другой, найти иголку в стоге сена и то проще. Утешало лишь то, что ящеролюди украшали свои посохи драгоценными камнями, перьями и еще много чем, а имперский посох должен быть просто палкой темного дерева. С другой стороны, ничто не мешало новому хозяину самому украсить древний посох. Блин. В итоге Зак и Зорин решили вновь обратиться за уроками к Ваточ Ичлу, чего первоначально не планировали. В этот раз они попросили научить их поисковым и прорицательным чарам. Достаточно безобидная тема, и, как знать, вдруг поможет в поисках. Вряд ли, конечно. Имперские реликвии были надежно защищены от прорицания, но, учитывая уникальные познания личия в области божественной энергии, шанс был. Опять же, эти знания пригодятся им по выходу из петли, в поисках красного... и, возможно, подскажут, как Лич отыскал их в прошлом цикле. Последнее живо интересовало Зориана, ведь он считал, что его прорицательный оберег практически безупречен. Жаль, что он не нашел ничего стоящего, когда пробил ментальные защиты Кваточ Ичла. При всем его мастерстве поиск чужой памяти требовал времени, а Лич времени не дал. Вероятно, не следовало сразу запрашивать местоположение филактерии, может быть, ищи он что-нибудь менее важное, и Лич бы еще попытался с ним бороться. Впрочем, сейчас не время. Зак и Зориан, замаскированные под взрослых агентов Короны, были в лаборатории исследования времени, беседуя с ее руководителем, Крандином Кеклосом. Ученый в восхищении разглядывал имперскую сферу, медленно поворачивая ее пальцами. «Вы понимаете, что это совершенно конфиденциальная тема, мистер Кеклос?» — спросил Зориан. Крандин оторвался от реликвии. Судя по слегка растерянному виду, он совершенно забыл о их присутствии. «Да, прекрасно понимаю. Не сомневайтесь, моя команда привыкла работать с важными проектами и умеет поддерживать секретность». Он вновь посмотрел на сферу. «Это просто изумительно. Словами не передать, как я оценю оказанную честь». «Надеюсь, вы понимаете, что эта честь вам оказана не ради утоления любопытства», сварливо сказал Зак, игравший злого спецагента. «А потому что вы ведущий специалист страны в области ускорения времени, и мы рассчитываем, что вы сможете превратить эту сферу в черный зал. Сможете?» «Определенно», ответил Крантин. «Несмотря на огромный объем карманного измерения, степень его изоляции также невероятна. Мы точно сможем превратить его в зону ускоренного времени. Только...» «Только...» переспросил Зориан. «Но мы говорим об очень серьезном проекте», слегка запнулся ученый. Зориан чувствовал, что тот нервничает, но готов приложить все силы, чтобы извлечь максимум из появившейся возможности. «Чтобы достичь поставленной цели, нам понадобится расширить лабораторию, разработать новые методы, и хотя я уверен, что рано или поздно мы сможем это сделать, потребуется немало времени. У нас небольшая команда и... вам нужны деньги», бестактно перебил его Зак. «И люди», кивнул Крантин. Судя по всему, он чувствовал, что проект важен, и потому не стеснялся просить. Вместо ответа Зориан вручил ему банковский вексель. Ученый приподнял бровь. Зориан ощутил, что тот оценил сумму, но не особо впечатлен. «Разумеется, это лишь начальная сумма», — сказал Зориан. «Когда работы начнутся, вы получите дополнительное финансирование, как и бонус, если проект пойдет успешно». «Разумеется», — слегка оживился Крантин. «Что же касается людей, тут несколько сложней», — продолжил Зориан. «Из-за недостаточной подготовки мы сможем прислать вам новых сотрудников лишь через месяц». «Ничего страшного», — ответил Крантин. «Я могу подождать месяц-другой. Просто помните, что чем позднее прибудут люди, тем дольше продлится работа». «Я не закончил», — покачал головой Зориан. «Пока мы не можем назначить вам людей, но вы можете получить несколько магов-пространственников неофициально. В частности, самих Зака и Зориана, Ксвима и Сильверлейк. С их познаниями в пространственной магии и опытом исследовательской команды можно ожидать результат уже через пару циклов. А вот Крантину идея не понравилась». «Мне не по душе включить в работу независимых экспертов», — прямо заявил он. «Даже несмотря на их квалификацию, они не знакомы с контекстом работы и лишь замедлят проект». «Разве вы не руководитель группы?» — подначил его Зак. «Неужто не справитесь с несколькими незнакомыми сотрудниками?» Крантин сердито нахмурился. «Это не официальная помощь», — примирительно сказал Зориан. «Если, поработав с ними, вы решите, что они не нужны, можете отослать их». «Напомните, что сроки проекта сдавались с учетом их участия», — предупредил Зак. «Очень хорошо», — недовольно сказал Крантин. «Я дам им шанс, посмотрим, так ли они хороши». Еще час ушел на согласование деталей. Парни вручили ученому целую стопку официальных документов, которые тот просмотрел по диагонали и передал дальше. Ему и в голову не приходило, что все это сплошная фальсификация. Оставалось надеяться, что те, кто будут работать с бумагами, тоже не очень внимательны. Не все документы были подделаны на высочайшем уровне. «Что ж», — выдохнул Крантин, — «мы не зря потратили время. Что-нибудь еще? «Вообще-то да», — ответил Зориан, вручая ему очередную стопку документов. «В графе использования черных залов произошли некоторые изменения. Обычно они поступали не так. Если им были нужны черные залы, они просто перехватывали настоящую группу и являлись под их видом в самый последний момент, не давая сотрудникам лаборатории времени усомниться. Но в этот раз они шли большой группой и должны были подготовиться». «О, группа Ретина отказалась?» Крантин пролистал стопку. «Странно, они так ждали своей очереди». Он понимающе посмотрел на агентов, явно понимая, что тут что-то нечисто. Но он наверняка думал, что правительство просто надавило на исследователей, заставив пропустить очередь. Он грустно кивнул и отложил папку. «А любопытно», — сказал он. «Эта сфера, перестановки в графике и все остальное, не связаны ли они с подарками, о которых ходят столько слухов?» «Ха, нам платят не за любопытство», — мрачно сказал Зак. «Как, кстати, и вам». «Но как знать», — добавил Зориан. Зак предупреждающе посмотрел на него, — «А он хороший актер. Природный талант или привычка за время петли?» «Понятно. Забудьте, что я спрашивал», — сказал Крантин, поднимаясь из кресла. «Полагаю, пора заняться тем, за что нам платят. Когда мне ждать ваших, экспертов?» «Через 3 дня», — сказал Зориан. «За это время станет понятно, не раскрыли ли их. Мы время от времени будем заглядывать, узнавать, не нужно ли вам что». «Если средств хватит, я обеспечу результат», — заверил Крантин. Зориан и не сомневался. Вопрос в другом: успеют ли они воспользоваться этим результатом? Он пообещал себе, что если карантин добьется впечатляющих успехов, он как-нибудь отблагодарит ученого в реальном мире, так или иначе. В обычных циклах Зак и Зорин устраивали встречи в самых разных местах. В парках, тавернах, заброшенных домах, стройках, пещерах, пустошах. Где в голову взбредет. Новые места хоть немного скрашивали изнуряющее однообразие временной петли. Сейчас в живых собраниях участвовало куда больше людей, и они больше не могли встречаться где попало. Требовались просторное место, безопасность, удобство доступа. Общественные места не подходили. Больше десятка человек всех возрастов и профессий, не говоря уже о нескольких гигантских пауках, привлекут всеобщее внимание. А когда они попробовали собраться в огромной сырой пещере, на них здорово разозлилась Ильза. Подумаешь, на нее пыталась влезть сороконожка, она же всего с палец величиной, а летучие мыши вообще никого не трогали. Тем не менее, было решено встречаться только в нормальных зданиях. В итоге теперь все собрания проводились в поместье Новида. Просторно, комфортно, неплохая магическая защита. И хоть Зак и ныл, что это скучно, он все же согласился, что не стоит усложнять себе жизнь. И сейчас они были в большом зале совещаний поместья. Собрание уже завершилось, но путешественники не спешили расходиться, разбившись на группки. В углу представительница изысканных мудрецов оживленно говорила с Норой Буул. Преподавательницу ничуть не смущало, что она говорит с гигантским пауком. Она была рада пообщаться с родственной душой. Ранея, в свою очередь, с удовольствием общалась с магом-человеком, которую интересовали их формулы. Обе исследовательницы забыли обо всем вокруг, с головой уйдя в разговор. Неподалеку от них Аланик и Кайрен молча смотрели на заваленный картами стол. Время от времени то один, то другой указывал куда-то на карте и говорил пару слов. Зорин понятия не имел, о чем они, и, похоже, остальные тоже предпочитая не мешать. В другом углу Зак вовсю припирался с представительницей просвещенных поборников, судя по всему, пытался убедить Ране обучить его магии разума. А та заявляла, что нет смысла тратить время на непсихика. Зорин подозревал, что напарник добьется своего. Включившиеся в петлю Ране подрастеряли привычные высокомерия, и они знали, насколько силен Зак. Так что рано или поздно паучихи сдадутся. Другой вопрос, выйдет ли из этого хоть что-то полезное. Неподалеку от них Каэл, Тайвин, Лукав и Дэймин, неспешно переговариваясь, разбирали собранные Заком и Зорином материалы. И, кажется, травили анекдоты. Один из столов заняла Сильверлейк, разложив документы об исследовании Басанских врат. Честно говоря, Зорин никак не ожидал, что поведение ведьмы настолько изменится. Увидев временную петлю своими глазами, она с готовностью помогала им. И, наконец, сам Зориан. Подобно Сильверлейк, он не искал компании, оглядывая коллекцию украденных божественных артефактов. Их изучение пока не продвигалось, но он не собирался сдаваться. Не после того, как Кватач Ичил продемонстрировал им, что божественные энергии можно, по крайней мере, обнаружить обычной магией. Спустя некоторое время к нему за стол подсел Ксвим. Куратор выглядел недовольным. «Что-то не так?» — спросил Зориан. «С недавних пор я по-новому оценил ваше терпение. Ваше и мистера Новида», — сухо сказал куратор. «Я все утро проверял работу студентов, и они были совершенно идентичны прошлому месяцу. И теперь это будет происходить постоянно. Не самое приятное открытие». «Хм», — сказал Зориан. «Вы всегда можете просто махнуть рукой». Ксвим покачал головой. «Это претит моей профессиональной гордости. Я многого требую от студентов, значит, и требования ко мне должны быть не меньше. Подобные мелочи не остановят меня, только закалят характер». «Понятно», — кивнул Зориан. «Ну да, после того, как вы обходились со студентами, вы, пожалуй, не вправе терять терпение после пары месяцев». Ксвим лишь хмыкнул в ответ, затем покатился на стол. «Уверен, вы в курсе, что за все время никто так и не выяснил, как работают божественные артефакты?» «Разумеется», — согласился Зориан. «Но мало у кого была возможность снова и снова разбирать их, чтобы понять принцип действия. И все же не ожидал, что вы будете тратить на это время», — заметил Ксвим. «Не мудрее было бы заняться чем-то, связанным с петлей?» «Я бы сказал, они вполне связаны с петлей», — ответил Зориан. «Очевидно, что петля в той или иной степени использует божественную энергию. Кто знает, не используется ли она в наших маркерах?» «О!» — заинтересовался Ксвим. «Это только предположение», — уточнил Зориан. «Но я думаю, что было у красного, чего не было у прежних контролёров. Что позволило ему взломать ограничения временного маркера? И самый вероятный ответ — помощь Кватач Ичла. Подозреваю, в маркере используется божественная энергия, и красный смог изменить его с помощью лича. Но он может воспринимать и, возможно, воздействовать на божественную энергию недоступным нам образом. И тогда наши попытки самостоятельно изменить маркер изначально обречены на провал. «Надеюсь, вы ошибаетесь», — помолчав, сказал Ксвен. «Кватач Эйчел жил многие века. Кто знает, сколько времени у него ушло на обучение этой способности». Зорину было нечего ему возразить.